молодость чересчур любопытна. Клавдия Челищева впервые плыла на таком большом корабле. Для нее был соблазнителен этот мир железных игулких лабиринтов, уводящих в темноту люков, возносящих к небесам трапов, тайно-загадочных коридоров. В носу Ярославля узенький коридорчик завел ее в тесный форпик, огороженный решеткой. Часовых здесь не было, очень ярко светила лампа, и за решеткой сидел человек. Тот самый. В первый момент девушка даже испугалась. «Это вы, сударь? Почему вас держат отдельно?» «Очевидно, я опаснее других», — ответил Полынов. «Для таких хищников, как я, требуется особая изоляция». Он приник лицом к прутьям решетки, и Клавочка вдруг обомлела от взгляда его глаз, золотистых, как мед, почти янтарных. В глубине зрачков иногда вспыхивали отблески, словно человек давно сгорал изнутри и не мог догореть. Полынов спросил: «Мадемуазель спешит во Владивосток к жениху?» «Нет, я плыву только на Сахалин». «По какой же статье о наказаниях?» — спросил он. «По статье совести и гражданского долга». «Но такой статьи в собрании имперских законов нет». «Но она существует, даже не писанная, в душе каждого честного человека, если он желает быть полезен обществу». Форпик размещался в самом носу корабля, и в нем было слышно, как форштевень сокрушает под собой волны. «А вы не задумывались над вопросом, стоит ли наше общество того?» «Вот, например, я», — высказался Полынов, — «неужели вы способны услужить даже мне?» «Мне вас очень жаль, сударь», — искренне ответила Клавочка. «Если угодно, я согласна помочь вам. Но чем?» «Я был бы чрезвычайно признателен вам, если бы вы узнали, нет ли в партии арестантов политических ссыльных. Я сама спрашивала об этом господ офицеров. Если вы страдаете за убеждение, вынуждена огорчить вас. На Ярославле плывут одни лишь уголовники, а политических нету». Полынов кивнул, Челищева улыбнулась ему. «Впрочем, могу вас порадовать. Случайно на этом корабле плывет один политический, о чем никто не догадывается». Полынов нервно отпрянул прочь от решетки. «Кто он? По какому процессу? Русский или поляк?» «Это я», — вдруг ответила Клавочка. Рев сирены заглушил ее слова. Ярославль уже втягивался в обширные гавани Порт-Саида, чтобы взять угля и пресной воды, пополнить запасы искусственного льда для кают-компании. Клавочка даже не пошла на берег, почти с ужасом ощутив, что она влюбилась в этого страшного человека, сидящего за решеткой форпика. Выходит, штаб-ротмистр Щелкалов оказался не так уж неправ, записывая для памяти, что именно такие люди, как Полынов, нравятся чистым и непорочным женщинам.